Было дело, спорили еще с Натой, она порывалась придумать какую-нибудь краску, вот, а теперь его нет, и, кажется, одной из палаток, но тут я точно не уверен, надо по описи сверить, не надо сверять, я запомнил, их 17 штук было, а теперь 16. Мотивы нашего вора проясняются, у нас потенциальный беглец, Макс, ты молодец, а вот теперь скажи, Ал, как нам его ловить-то, все, что я могу предложить, усилить охранный пост на выходе из убежища, на живца, Макс, на живца, задумчиво пробормотал Альберт, теперь и у меня есть одна идея, подготовка заняла некоторое время, пришлось посвятить завхоза в детали плана, на что он, весело хихикая, добыл весь запрошенный реквизит и не поленился обеспечить товарищам еще один прием пищи. А дальше Альберт отправился к Терезе, и добрый час доказывал той, что очень сильно соскучился. Впрочем, без каких-либо сожалений, даже несмотря на отсутствие каких-либо чувств сильнее простой человеческой симпатии. При всей своей невзрачной внешности Тереза отличалась изрядным темпераментом, да и насчет чувств тоже вроде бы не заморачивалась. Целиком в свои планы Альберт посвящать подругу не стал, ограничился тем, что поинтересовался, не хочет ли кто из ее знакомых покинуть убежище в одиночку. И тут Терезу прорвало. Она рассказала, что собрала вокруг себя целую группу единомышленников. Тех, кто считает, что убежище надо открывать в любом случае, и готовых его покинуть, не дожидаясь начала серьезных проблем. Пока есть достаточно воды, и можно взять с собой в дорогу приличные запасы. Чего-то подобного Альберт от Терезы ждал, и принялся мягко увещевать, что затягивать, конечно, не стоит, но и спешить в общем-то некуда. Наоборот, нужно тщательно готовиться, учиться, продумывать роли в команде. Периодические бухтения Макса о необходимости сложивания отряда, от которого Альберт регулярно отмахивался, все-таки дало свои плоды, и аргументы оказались убедительными. Уговорил, чертяка языкастая, Тереза откинулась на спинку низкого дивана и пошевелила пальцами ног. «Я соберу ребят вечером. Расскажешь, как оно там, снаружи, и к чему вообще надо готовиться. Макса еще захвати, его суровое выражение лица придаст твоим словам больше убедительности». «Да он и сам кого хочешь убедит», – рассеянно бросил Альберт. «Это Макс-то», – хохотнула Тереза. «Кулаками, разве что, я от него, по-моему, за все время десяток фраз слышала, не больше. И то...» Цитата из правил внутреннего распорядка. «Знала бы ты, как они бывают уместны, не стал Альберт сдавать товарища. Обязательно придем. Кто знает, вдруг нам понадобится поддержка». На миг Альберту показалось, что тусклые болотные глаза Терезы подозрительно блеснули. Но он предпочел считать, что это была всего лишь игра света. Народу собралось не так уж много, чуть больше двух десятков человек. По словам Терезы, жителей, размышлявших о возможности покинуть убежище, было чуть ли не на порядок больше, но она собрала только тех, кто готов был не только к бесконечному переливанию из пустого в порожнее. Альберт начал с того, что к полноценному исходу готовиться нужно всерьез, и, убедившись, что его слушают внимательно, стал рассказывать о приключениях троицы выходцев. Говорить он любил и умел, а более благодарных слушателей в этот день найти было бы сложно. Несколько часов пролетели, казалось, в единый миг. Между делом Альберт отметил, что они с Максом собрали на складе несколько вариантов снаряжения, с учетом всего полученного опыта. Тот минимум, который мог бы понадобиться каждому, решившему покинуть убежище, и неважно, в одиночку или группой. Напоследок он попросил всех пришедших вписать на заблаговременно подготовленный Терезой листок набор своих знаний и умений, чтобы прикинуть, как еще можно усилить команду. «Так, а где Эдди?» — поняла глаза Тереза. И действительно, невысокого стажера-оператора вычислительных машин, всю встречу просидевшего в уголке и не задавшего ни одного вопроса, в кафетерии больше не было. Сходу Альберт не смог вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз видел парнишку. «Бегом!» — первым спохватился Макс. Он потянул за руку растерявшегося Альберта и понесся по коридору к ближайшей лестнице. Бежали оба товарища быстро, но все равно не успели. Дверь склада была вскрыта, и один из заботливо заготовленных комплектов снаряжения исчез. «И что дальше?» — выдавил Альберт, как только смог немного отдышаться. «Химмилхергот!» — неожиданно рявкнул Макс. «Я к выходу, догоняй!» За стремительно несущимся по опустевшим к ночи коридорам убежища товарищем Альберт не поспевал, но бежал достаточно быстро, чтобы застать развязку. Заблокированная дверь комнаты охраны издевательски подмигивала красными огоньками, а щуплый паренек держал в подрагивающей руке маленький револьвер и целился в Макса. С пип-боя, закрепленного на левой руке паренька, свисал штекер подключения. Как видно, он пытался взломать терминал, управляющий открытием главной двери, но доделать свою работу не успел. «Опусти пушку, и никто не пострадает», — брякнул Альберт первое, что пришло в голову. «Я избран спасти убежище», — взвизгнул паренек. «Только я могу найти новый водяной чип». «Да не надо его спасать», — фирменным успокаивающим тоном Альберт процитировал официальную версию происходящего. «Главный инженер все починит, а мы трое, просто для подстраховки». Продолжая заговаривать зубы, он шаг за шагом подходил все ближе к диверсанту. «Врешь!» — снова истерично взвизгнул тот. «Никто не справится, только я. Здесь нужен гений, а не дебил Громила, пустое трепло и фригидная воровка». «О, да ты, оказывается, импотент!» Альберт моментально прокачал слова паренька и ткнул в самое слабое место. «Наташа, знаешь, предпочитает состоявшихся мужчин». Нужного результата Альберт добился, паренек целился теперь в него. И Макс своим шансом воспользовался в полной мере. Ударил по руке с пистолетом, не позволив прострелить Альберту голову, и выпущенная пуля прошла левее. После чего молодецким ударом сшиб парнишку с ног, отправив в короткий полет до стены убежища. Альберт тоже не терялся, и когда тело незадачливого избранного плюхнулось рядом, пинком вышиб из его руки пистолет, заодно ломая пальцы. И, уже начиная осознавать, что в него стреляли в стенах родного убежища, несколько раз от души пнул вопящего от боли паренька по ребрам. «Хорош», — притормозил его Макс. «Ребята, мы тут и сами справились». Вторая часть реплики была адресована запыхавшимся сотрудникам службы безопасности, за спиной которых маячили их начальник, смотритель и док Оливер. «Эдди», — покачал головой смотритель. «Как же так?» — избранным себя возомнил, убежище спасти хотел, — нервно хихикнул Альберт, пытаясь успокоить дрожь в пальцах. «Да вот, не спас, жить будет». Тем временем док Оливер кратко осмотрел пострадавшего. «Тащите его в медблок, там подлатаем». Дейв обратился смотритель к начальнику охраны. «Отправьте кого-нибудь подежурить в медблок, чтоб Эдди, очнувшись, не наворотил дел». «Сделаем», — ответил он. «Интересно, с чего его так сорвало? Подростковый максимализм, несчастная любовь, и успокоительные принимать наверняка перестал», — криво ухмыльнулся Альберт. Начавшую затихать беседу прервал громкий топот от лифта. Тяжело отдуваясь в попытках поддерживать хоть какой-то темп, пухлая одышливая тетка изо всех сил спешила к месту схватки. «Вы искалечили моего мальчика». Она сходу определила виновного и попыталась отвесить Максу пощечину. «Смотритель Якорин, куда вы смотрите? Арестуйте их». Макс, разумеется, увернулся и ответной плюхой уронил тетку на пол. «Нападение на сотрудника службы безопасности», прогудел он. «Имею право применять летальное оружие». «Уймись, дура», — рыкнул смотритель. «Починит твоего Эдди. И разберемся, не с твоей ли подачи он головой повредился». Мальчик просто хотел помочь. Тетка кое-как села и помотала головой, но боевой задор окончательно не утратила. «И он гораздо лучше справится, чем эти трое. Еще хоть слово и повешу». «Обоих», — не выдержал смотритель. «В карцер ее». Пару раз глубоко вдохнув, он обратился к Максу и Альберту. «Спасибо, ребята, и что выручили, и что без трупов обошлось. Помощь нужна?» «Да вроде нет», — Макс и Альберт переглянулись. «Мы можем идти?» «Да, конечно, завтра поговорим», — рассеянно ответил смотритель и обратился к своей свите. «Разблокируйте уже нашего горе-дежурного, пока он там зубами дверь грызть не начал». Сразу лечь спать не получилось ни у Альберта, ни у Макса. К первому прискакала Тереза и принялась в меру своих способностей успокаивать и приводить в порядок, а второй включил личный терминал и принялся вводить длинный код, переданный несколько лет назад покойным отцом. Происходящее явно отвечало содержимому еще довоенных инструкций, выполнить которые Макс считал нужным хотя бы из уважения к памяти отца, но еще важным для него было и чувство сопричастности к чему-то большему, чем просто подземная коробка из стали и бетона. А день прошел спокойно и где-то даже лениво. Пообщаться со знакомыми, успокоить соратников Терезы, подготовить краткий отчет, куда уж без него, для службы безопасности, и отправиться на склад. Приободрившийся Пинхус помог пополнить запасы консервов и принес еще горку полезных мелочей взамен, как он выразился, утраченных или потраченных. Еще завхоз попытался было подобрать пышные и цветистые слова благодарности, но быстро сник под тяжелыми взглядами товарищей и ограничился крепким рукопожатием, и тихо передал пару пачек патронов, не учтенных службой безопасности ни в каких описях. Еще Альберт немного пообщался с доком Оливером, поделившись с наставником результатами своих изысканий о природе мутантов пустоши вообще и их съедобности в частности. Седовласый врач похмыкал, после чего поместил принесенные образцы в стационарный холодильник и пообещал провести более полное исследование. Еще он отдельно похвалил Альберта за проведенную Натальей операцию. Приделать на место откушенную ногу было делом непростым даже для опытного хирурга, особенно учитывая обстоятельства. На вопрос же о психологическом состоянии коллектива док Оливер только отмахнулся. «С вами сейчас может происходить что угодно. Если тебе вдруг кажется, что Наталья слетела с нарезки, можешь не переживать, все в пределах нормы. Я ваши психопрофили отдельно выверял. Вы совсем справитесь. Если живы останетесь, конечно». Но на всякий случай нагрузил Альберта содержимым полусекретной армейской методички, позволявшей худо-бедно отслеживать у солдат признаки возможного нервного срыва. Вечерняя встреча со смотрителем тоже не принесла каких-то неожиданностей. Обменялись впечатлениями, договорились по возможности поддерживать контакт не реже раза в месяц. Макс намекнул было, что ретранслятор на холме у выхода из убежища можно попробовать починить, но тут смотритель обещать ничего не стал. Знаете, иногда я завидую смотрителям убежищ восточного побережья, как-то непонятно для собравшихся начал он. Там убежища сделаны по немного другому базовому проекту. У них есть центральное помещение, атриум, и кабинет смотрителя, расположенный вверху этого атриума, имеет специальное смотровое окошко. Можно стоять, смотреть на идущих по делам жителей и предаваться размышлениям. Плакат еще, наверное, можно повесить, чтобы все видели. Что-нибудь вроде «Спасибо, смотритель» или «Там тяжелый труд, только в радость». В общем, ребята, мы с главным инженером посмотрим, сможем ли сделать полноценную связь, но я бы на вашем месте на это не рассчитывал. А на утро тяжелая дверь шестеренка уже во второй раз гулко захлопнулась за спинами Макса и Альберта. Знакомая дорога легко ложилась под ноги. Краски внешнего для обитателя убежища мира уже не резали глаз и стали словно бы чем-то привычным. Это завораживало и пугало одновременно. На привале Альберт обратил внимание, что Макс к чему-то принюхивается с задумчивым выражением на лице. Что-то в воздухе, задумчиво пробормотал он. «Чувствуешь?» Альберт потянул носом и внезапно рассмеялся. «Просто воздух тут такой, живой, несмотря ни на что. То одним пахнет, то другим. В убежище-то все одинаково, если только в столовой не учудят. А раньше я чего не замечал?» Недоверчиво оглянулся Макс. Возможности сравнить не было. Слишком много нового было. Куда уж тут принюхиваться. А теперь, со второго раза, чуешь разницу. Да и вообще не приспособлен человек к жизни в подземелье. С детства так считал, а теперь вот точно чувствую. Что-то в этом есть, буркнул Макс и снова затих. Тебе не показалось, что смотритель как-то чересчур уж спокоен? Спустя несколько минут Альберт опять потревожил углубившегося в чувственное восприятие товарища. Мы ведь, по сути, сообщили о провале нашей миссии. Служба у него такая, быть спокойным, сам же понимаешь. Но ведь надо же как-то готовиться, на случай, если мы ничего путного так и не найдем. А тут, ничего. И я не верю, что Джон Якорин просто впал в ступор и решил ждать, пока или мы водяной чип не найдем, или запасы воды не иссякнут. Не тот человек наш смотритель. Ал, это для нас случилось больше событий, чем за всю предыдущую жизнь. А в убежище 10 дней прошло. Почти обычных дней, разве что душ отключили, и чайный гриб в столовой не заваривают. И то верно, вздохнул Альберт. Внешний мир нас меняет быстрее, чем мы успеваем замечать. Еще спросить хотел, ты что, немец что ли? Не Стоун, а Штейнберг какой-нибудь? Да не, у отцовского сослуживца пару словечек подцепил. Старина Хавбауэр, может, доводилось общаться? Он еще пиво втихаря варить порывался, скандал был лет 10 назад. Нашел чертеж мини-пивоварни и почувствовал зов крови. А, точно, хохотнул Альберт. Смотритель еще долго распинался на тему, пока все, как один, берегут ценные невосполнимые ресурсы. Отдельные общепенцы изводят их невесть на что. И, говорят, большую часть конфискованного употребил на пару с завхозом. Врут, хмыкнул Макс. Батя мой первым подсуетился. Ладно, пора нам отбиваться, я первым покараулю. Что-то сон не идет. Это потому что мыслей слишком много, внетренированный мозг лезет. Поддел товарища Альберт и полез в палатку спать. Глава 5. Примечание к части. Немного пересмотрена система боеприпасов, с опорой на здравый смысл и более поздние игры. Что бы там ни говорил лор игры, охотничья винтовка и тем более снайперская не могут кушать 223, он же 5,5654, малокалиберный патрон. Так-то он вполне себе винтовочный, но сугубо для класса верминт винтовок, а ниже крысобой. Если позанудствовать, то в реальном мире есть винтовочный патрон 222 Remington Special, а 223 – это тот самый 5,5645 промежуточный, которым Fallout питается Combat Rifle AK-112. Снайперские, точнее, марксманские, винтовки под 5,5654, насколько мне известно, не существуют. Под 5,5645 бывают, но предполагается не валовый патрон, а специальный. Я знаю, что в мире Fallout история этих калибров пошла чуть-чуть по-другому, но все же, охотничья винтовка в игре, пушка серьезная и убедительная, уж точно не крысобой, а снайперская винтовка из F1 и F2, о которой сказано, что она переделана, штатно, до войны. Под малый и более распространенный калибр выглядит странно, поэтому у меня охотничья и снайперская винтовки, как и в Нью-Вегасе, будут питаться родным 308 ВИН, он же 76251. Калибр не сверхмассовый, но распространенный и убедительный. Отдельная история при этом возникает с 223 пистолетом, самым лютым одноручным оружием в игре. Теоретически пистолет под 308 в природе существует. Практически, я не представлю, как этой бабахалкой можно пользоваться. А оставить его в 223 калибре, поломать любимую оружейную пару. Буду думать, зы порадуюсь уточнением. Наталья тем временем не знала, чем себя занять. С одной стороны, чисто физически сил не было. Хотелось просто валяться, бездельничать и вообще дать организму нормально восстанавливаться. С другой, пытливый ум не давал покоя и пытался найти себе какое-то применение. Библиотека, приютившая ее Танди, оказалась довольно скудной и не содержала почти ничего нового. Похоже, комплект литературы для обычных убежищ был стандартным. А в пустошах, по крайней мере тут, на краю долины смерти, книготорговцев не водилось. Какими-то самокопаниями Наталья заниматься даже и не пыталась. Как видно, дед сумел привить ей довольно специфический образ мысли, неплохо подходивший под обстоятельства. Простая арифметика войны, где для признания операции успешной количество спасенных должно превосходить количество погибших. В спасенных Наталья числила не только Танди, но и все население Шейди Сэндс, да и пленных ханов, к которым вроде бы отнеслись без особой злобы. Она тоже записала себе и товарищам в плюс. Сама же Танди, судя по всему, имела строго противоположные проблемы. Физически она не пострадала, кормить и поить ее Гарл не забывал, но даже не слишком-то чуткая к подобному Наталья чувствовала возникший у подружки надлом. И что с этим делать, понимала она плохо. Тут был нужен профильный специалист, вот хотя бы тот же Альберт. Как к этому зануде не относись, свое дело он знал туго и зубы заговаривать умел. Еще совсем недавно веселая, жизнерадостная и вслух мечтавшая о путешествиях, Танди потухла, будто свеча на ветру. Наталья помнила о сомнениях Альберта и отдавала себе отчет, что из Танди готовили управленца и политика, человека, способного каждому говорить то, что он хочет услышать, и принимать, если надо, предельно жесткие решения. Но в прежних словах о путешествиях, пусть даже и не во всем искренних, все равно слышалась мечта. Мечта, которой больше не было. «Мой дом здесь», — говорила теперь Танди. «Только здесь я под защитой. И лучшее, что я могу, это сделать так, чтобы стены моего дома были крепче, а люди — сильнее». В глазах же ее было что-то такое, отчего Наталью бросало в дрожь. «И убежище наше посмотреть больше не хочешь?» Все же решила она попробовать как-то взбодрить подружку. «Смысла нет», — пожала плечами Танди. «Может быть, если отец до переговоров дозреет, то и выберусь. Но лучше, наверное, кого-то еще послать. Кто лучше подготовлен, помнит жизнь под землей и найдет общий язык с вашим смотрителем. Зря ты так, я б тебе там все-все показала. И дальние технические коридоры, где можно найти разное довоенное оборудование, и даже про экскурсию в реакторный блок договорилась бы. И, главное, наш вычислительный центр. Знаешь, сколько там всего есть?» На словах про компьютеры в глазах Танди вроде бы пробежала искра, Но потом ее взгляд снова потух. Не помогут нам компьютеры. Это уже прошлое. Надо учиться здесь жить, в этом новом мире. Пострадав денек дома, Танди стала много времени проводить в полях по заданиям отца, а в свободное время изучать совершенно неудобоваримые для Натальи вещи вроде сельскохозяйственных справочников и учебников по химии. Саму же Наталью, гревшуюся на скудном солнце и мающуюся бездельем, позвал на чашку травяного чая хромой наемник Ян. Сперва он попытался неуклюже позаигрывать, но, увидев, что его попытки результата не приносят, особо не расстроился и принялся травить байки. Послушать его было до крайности интересно, о пустоши он знал гораздо больше того же Эрадиша. Одна беда, отличить правду от вымысла в его историях было совершенно невозможно. Чего стоила одна только история о Бикерсфилде, где дела со старшим каравана вели чуть ли не живые мертвецы. Да и само поселение иначе как некрополь не называли, но это-то Наталья как раз могла понять. Другая байка, о сортире посреди пустоши, который охраняют два солдата в странной броне, способные удерживать в руках авиационный пулемет, показалась более интересной. Этой информацией стоило поделиться с Максом. В военизированных организациях довоенной Америки, как и в экзотических видах оружия, Наталья разбиралась слабо, но вероятность, что уцелел какой-нибудь бункер, была уж точно не нулевой. Пользы, правда, в том все равно особой не было. Технологии вояк с волттиковскими стыковались плохо. Еще бывший охранник красного каравана, на чем свет стоит, клял свое прежнее начальство, выбиравшее чуть ли не самые опасные маршруты. Причем нанести на карту их он отказывался, как Наталья не строила глазки. Не исключено, просто не умел, а помнил дороги исключительно по ориентирам. Сама же история его жизни была простой. Вырос на небольшой ферме в зоне влияния хаба, научился стрелять, пошел охранять караваны, заработал несколько дырок в шкуре, немножко крышек и специфический жизненный опыт. Даже женился, думал остепениться, но в последнюю проводку поймал пулю в ногу. И теперь вот, долечившись, задумался, что делать дальше. То ли осесть в Shady Sands, где ему не раз предлагали остаться и даже помочь с домом, то ли еще позарабатывать на жизнь. Еще Ян намекал, что не против присоединиться к выходцам из убежища в их поиске, за отдельную и немалую плату. Наталья некоторое время взвешивала эту мысль, и в итоге не сказала ни да, ни нет. Перспектива бродить по пустоши в компании мутного наемника ее не прельщала, но принимать какие-то решения, не посоветовавшись с товарищами, она не хотела. Так что оставалось пить местный настой на травах да слушать истории о бандитах, одичавших роботах, мутировавшей живности и трудной судьбе человека в большом и страшном постапокалиптическом мире. Практическая польза от этого тоже была. Ян охотно поделился приемами и тактикой борьбы с гигантскими богомолами, радскорпионами и еще десятком разнообразных химер, населявших пустошь. Обычных животных, к удивлению Натальи, тоже хватало. Например, можно было встретить стаю диких койотов, и приятного в этом было мало. А кошки так и вовсе встречались в самом Shady Sands и занимались обычными же кошачьими делами, ловили грызунов, гневно мяукали и требовали чесать их за ухом. На третий день Наталью изловила Агата. «Пойдем», – буркнула старуха и скрылась в библиотеке. Чуть помедлив, Наталья последовала за ней. «База у тебя неплохая, но навыков маловато. Будем учиться. Времени у нас немного, но сможешь взламывать терминалы посерьезнее, не оставляя при этом лишних следов. С электромеханическими замками тоже помогу. Обычные уж как-нибудь ты сама, и пип-бой получше освоишь. Открой. Кстати, доступ, залью свою прошивку». И, увидев, как Наталья замялась, по-девчоночи захихикала. «Можешь не открывать, я и сама справлюсь. Ну что, согласна поучиться?» «Не откажусь», – осторожно протянула Наталья. «Единственно, давайте сразу на чистоту. Зачем это вам?» «Скучно», – просто ответила Агата. «Лет 20 назад я бы сказала, что хочу передать знания, переживаю за свое наследие». И еще кучу подобных слов. «Сейчас, мне просто скучно. Если вы трое таки сподобитесь принести мне ядро, будет повеселее. Но пока его нет, а ты, девочка, есть. Так что давай разговаривать о программировании». Было интересно. Стандартная подготовка техника убежища была неплохой, но достаточно однобокой, нацеленной в первую очередь на обслуживание имеющегося оборудования. Наталья старалась искать новые знания и адаптировать уже имеющиеся, но общение с Агатой однозначно показало. Самоучке, сколь угодно талантливой, далеко до подготовленного профессионала. Иногда даже душила злость на желчную, ехидную и неизменно оказывающуюся умнее старуху, но жажда знаний все равно была сильнее. «А что-то по нашему поиску вы сможете подсказать?» В конце концов Наталья решила сама задать вопрос по беспокоившей ее теме. «Где можно найти еще убежище? Или как можно обойтись другими запчастями? Наш главный инженер тут набросал мне список. Ну-ка, дай взгляну на этот твой список». Агата открыла файл и углубилась в изучение. «Мда, ну и бред. Но почему?» – изумилась Наталья. «Сама я в этой системе не разбираюсь, но вроде специалист он действительно хороший. Всерьез, на моей памяти, не лажал. Это потому что ты, по сути, его ученица, и оцениваешь его подготовку исходя из своей. Я же смотрю на вещи шире». Он попытался решить нестандартную для себя задачу, опираясь на собственные знания и умения, ограниченные жизненным опытом. Но именно такого опыта у него просто нет. Эти вещи вообще не так работают. Смотри, в глазах Агаты появился фанатичный блеск. Вольтиковские чипы серии КХ вообще ни с чем кроме себя не совместимы. Их такими не от большого ума даже придумали, а чтобы просто побольше денег на госконтрактах заработать. И эту внутреннюю логику бесполезно пытаться повторить в железе. Задумка была неплохой, но, повторюсь, работать не будет. Тут надо совсем по-другому делать. По сути, собрать отдельную ЭВМ с эмулятором. А что не эмулируется, действительно, пропустить через гражданские чипы с нужной логикой. И кодовую таблицу подобрать, но это задача решаемая. Для меня, вы можете помочь, тут обсчитывать надо на нормальной машине. Агата покачала головой. Даже персоналка не справится, не то что пип-бой. А у меня, как ты видишь, и электричества-то нет. Будет ядро. Посмотрим, что можно сделать. И запчасти все равно потребуются, но не эти. Да войны вы тоже техникой занимались? Полюбопытствовала Наталья. Толком не успела. Я только-только учиться закончила. Массачусетский технологический, если тебе о чем-то это говорит. Но готовили нас там хорошо, раз уж я и спустя столько лет не все забыла. Агата замолчала, рассеянно глядя куда-то в небольшую трещину на стене. А где можно другие убежища поискать? Наталья решилась снова отвлечь погрузившуюся в размышления старуху. Карты у меня, как ты понимаешь, нет. Агата едва заметно улыбнулась, глядя на поникшую Наталью. Но кое-что я все же помню, нас ведь перед войной предупреждали. Во-первых, убежище точно есть в Лос-Анджелесе, точнее, на его руинах, что нынче зовутся Могильник. Во-вторых, я помню, в одном из городков неподалеку от нынешнего хаба что-то было. В-третьих, прилично к северу отсюда есть убежище под номером 8. Кажется, оно даже открыто сейчас, но это лишь пересказы слухов от не слишком-то надежных источников. Слышала я еще одном, 17-м вроде, где-то на полпути от хаба к побережью, но даже не знаю, закончили ли его строить. В общем, шансы что-то найти у вас есть. И куда же нам лучше пойти? Растерялась Наталья. А это вам решать, хмыкнула Агата и демонстративно уткнулась в экран пип-боя. Намек Наталья поняла. Те три точки на карте, где можно было ожидать найти чаемый бывший смотрителем ядро, располагались в южнее Шейдисенс. Да и вообще, по зрелом измышлении, идти стоило туда, где было больше шансов найти целое убежище, или просто набор деталей, если Агате удастся каким-то малопонятным образом выполнить нужные расчеты. Мейнфрейм, если подумать, тоже скорее всего придется искать, так почему бы и не на развалинах Лос-Анджелеса. Вспомнился, правда, еще один очевидный вроде бы момент. Мой дед в убежище попал из Сан-Франциско, это ведь не сильно дальше Лос-Анджелеса. Интересно, что там сейчас? Вот неугомонная, Агата улыбнулась. Я не знаю, никто о нем ничего не слышал. Думаю, этого достаточно, чтобы сделать выводы. А теперь, если ты отдохнула, попробуй еще разок подобрать пароль к стандартному терминалу робко. Я как раз эмулятор обновила, чтоб тебе потруднее было. Пароль высокой сложности поддался только раза с 15-го. Наталья собой была довольна, но на сверхвысокую даже не замахивалась. Пищи для мозгов и так хватало с избытком, учиться с такой интенсивностью ей за свои 17 лет еще не доводилось. Чуть ли не впервые в жизни начала ломить виски и нехорошо ныть где-то в области правого глаза. Наконец, Агата смилостивилась и разрешила закончить занятие. На следующий день Агата решила устроить перерыв, как здорово подозревала Наталья, чтобы подготовить еще какое-нибудь каверзное испытание. Голова вроде бы не болела, да и нога тоже перестала ныть. так что на этот раз идея побольше провести времени с Танди на свежем воздухе показалась очень даже неплохой. Сама Танди была компанией только рада. Ненадолго ее новое хмурое выражение лица сменилось улыбкой, здорово похожей на прежнюю. И пусть даже мрачная тень скоро вернулась, Наталья была рада этому. Обходить поля вокруг Шейди Сэндс было скучно. Танди периодически сверялась с ветхим учебником, тыкала небольшой лопаткой в каких-то случайных местах и что-то бурчала себя под нос. Пахло дерьмом, поля предсказуемо удобрялись в первую очередь навозом браминов. Разве что растения выглядели интересно. Знакомые по книгам культуры соседствовали с чем-то непонятным, иной раз совершенно вырвиглазных расцветок. «И как тебе работа агронома?» – не выдержала Наталья. «Дело важное. Кто-то должен же этим заниматься всерьез, а не как у нас обычно», – ворчливо отозвалась Танди. «Так-то я пока только разобраться пытаюсь, насколько хорошо ребята делают, и не надо ли где поправить. Свежий глаз, как папа говорит». Внимание Натальи привлекла ржавая конструкция, торчавшая по центру одного из полей. Оставив Танди в покое, она подошла поближе и увидела сложную систему желобов и трубок, наполовину ушедших в землю. «А это еще что такое?» – поинтересовалась она. «Не знаю», – Танди почесала в затылке. «Никогда не задумывалась. Эта штука всегда тут была, и еще несколько таких же или похожих с другой стороны есть, в саду, где мы мутафрукты вырастить пытаемся. Знаешь, что-то мне подсказывает, что это какой-то кусок системы ирригации». Наталья пригляделась повнимательнее, выглядит на удивление целым. Ей вспомнилась слышанная в лагере ханов оговорка, что группа Радиша знала, куда идти, и заняла выгодное место. Слова сами сорвались с языка, опережая разум. Что здесь было раньше? Почему вы основали город именно здесь? Не исключено, вопрос касался одной из самых сокровенных тайн общины, или просто какой-то грязноватой истории. И реакция дочери главы поселения могла быть не самой приятной, но Танди просто пожала плечами. Что-то было, я и не задумывалась. Мне-то тут все с детства привычно. На ее милом личике наконец-то возникла живая задумчивость. В самом деле, наверное, не случайно оно тут. Отец рассказывал, что с детства мечтал сельским хозяйством заниматься, еще когда об открытии убежища и не помышляли. И нам повезло с этим его увлечением, теперь мы много чего выращиваем, хватает не только на жизнь, но и на торговлю. Танди вдруг поджала губы, а глаза ее недобро блеснули. Точно, не случайно, отец еще в убежище знал про это место. Прабабушка Агата ему рассказала, не иначе. И он готовился идти именно сюда задолго до открытия главной двери. Рисковал, наверное, ведь кто-то мог прийти первым. Может, не одно такое удачное место было, озадаченно предположила Наталья, впечатленная выводами подружки. А вот и ответ. Теперь Наталья видела, что Танди действительно хорошо учили думать. Остальные тоже знали, куда идти. Просто на их картах было отмечено что-то еще. Недаром Гарл поминал, что его отца обманули дважды. Один раз с ГЭК, второй раз с выбором места для поселения. Танди замолчала, сжав кулаки. Она приоткрыла рот, будто в попытке что-то сказать, а потом с силой выдохнула и опустила глаза. «Новый мир не построить на идеалах Дхармы», чуть слышно прошептала теряющая последние иллюзии еще очень юная девушка. «Я понимаю отца в его стремлении дать своим людям лучшее будущее и не показывать им темную сторону наших успехов. Он и прав, и не прав одновременно. Чтобы построить новую Калифорнию, мы должны, когда надо, быть добрыми, а когда надо, безжалостными. Ты ведь понимаешь меня, да?» Наталья встретилась с отчаянным взглядом темных бездонных глаз и медленно кивнула. Не прерывая контакта глаз, она подошла поближе и просто обняла Танди. Ясно было, что прежней подруга уже не станет, но было можно помочь ей не сломаться, а крепнуть и стать той, кто действительно сможет заложить фундамент нового мира. Для этого было достаточно просто не оставлять ее одну со всеми этими откровениями. И тут мировоззрение, привитое циничным и немало повидавшим дедом, было очень кстати. «Понимаю», — шепнула Наталья на ухо Танди, — «большие дела чистыми руками не делаются. Но еще, у людей должен быть лидер, в которого они верят. Дай им этого лидера, и у тебя все получится. И если тебе нужно будет дружеское плечо, обращайся, всегда готова его тебе подставить». Так, обнявшись, они и просидели до заката. На следующий день у каждой из них были свои дела, но больше за рассудок Танди Наталья не волновалась. Пик кризиса был пройден, и дальше подруге предстояло создавать себя самой. Учеба у Агаты продолжилась, а вечерами Наталья и Танди негромко беседовали о том, каким мог бы быть настоящий новый мир, если и не свободный от ошибок старого, то хотя бы способный дать людям надежду на лучшее будущее. Несколько хороших дней, перед тем, как пришла пора снова отправляться в путь, голубые комбинезоны товарищей, неплохо видимые в трофейный бинокль, означали, что передышка закончилась. Соратники успели обменяться новостями, и даже прийти к выводу, что непонятный наемник в отряде не нужен. А потом как будто из-под земли выскочила Катерина со здоровенным мешком в руках. «Как мы и обещали, наших друзей без подарков мы не оставим», — широко улыбнулась она. В мешке обнаружились два комплекта кожаной брони ханов, подогнанные под габариты Макса и Альберта. Для Натальи, не захотевшей менять свою доставшуюся с боем куртку, мастеровые Shady Sands сделали комплект наколенников и поясную разгрузочную систему. В отдельной коробочке лежали черные перчатки с обрезанными пальцами, как раз под изящную, но крепкую женскую руку. «Кевларовые», — пояснила Катерина, — «можно сказать, от сердца отрываю». Подарки здорово подняли настроение, и, после недолгого прощания с жителями Shady Sands, маленький отряд вновь отправился в путь. Выходцев из убежища ждала дорога на юг, в Джанктаун. И как раз неподалеку от использовавшейся редкими караванами старой дороги лежала одна из отметок с карты Агаты. «Так, что-то мы запутались», — Альберт задумчиво оглядел остатки небольшого поселка, а потом уткнулся в пип-бой. «Мы должны были выйти с другой стороны этой скалы. Пропустить повороты в самом деле было несложно. Если основная дорога, по которой из Джанктауна ходили караванщики, была худо-бедно натоптанной, то не использовавшиеся чуть ли не с самой войны боковые тропки здорово занесло песком и пылью. Указатели же давным-давно проржавели и валялись в придорожных канавах. Наталья еще раз посмотрела на поселок. Среди руин разной степени пожеванности выделялся один дом на дальней окраине, не имевший явных следов разрушений. «Интересно, почему он целый?» – пробормотала она. «Раз уж мы здесь, давайте посмотрим, что внутри. Думаю, тут до недавнего времени кто-то жил». Чуть помедлив, ответил Макс. «Сейчас следов вокруг не видно». «Что ж, изучим», — кивнул Альберт. Ему все еще было немного стыдно, он отвечал за выбор маршрута, и в другое время дурацкая ошибка могла стоить им жизни. Но в этот раз, похоже, путешественникам улыбнулась удача. Нетронутый дом мог содержать немало интересного, но и о безопасности забывать тоже не стоило. «Смотрим под ноги», — Макс явно думал точно так же. «Помните трейлерный парк? Спасибо Агате, наши пип-бои теперь могут и за миноискатели поработать». Наталья внимательно смотрела на экран своего устройства, но ничего опасного не заметила. «Смотрим», — рыкнул Макс. «Одного Альберта с пип-боем достаточно. Ловушка может быть и чисто механической». Наталья хотела было привычно огрызнуться, но вдруг в деталях представила, как арбалетный болт пробивает ей голову, и вынужденно признала правоту товарища. Полагаться только на технику, тем более, на самописную и толком не протестированную функциональность, действительно не стоило. Дом выглядел заброшенным довольно давно, но при этом все еще довольно крепким. На глаза бросались заложенные кирпичом окна первого этажа и массивная дверь, запертая на внушительный висячий замок. Секреток вроде бы нет, Макс внимательно осмотрел двери и на всякий случай еще раз провел пип-боем с выкрученной до предела чувствительностью рядом с замком и петлями. «Ната, твой выход. Иди к мамочке, мой хороший». Наталья ухмыльнулась и вытащила из рюкзака набор отмычек. «Обещаю, я буду нежной. Ты даже не заметишь, как впустишь нас». Но так легко замок не сдался. Наталья все не могла нащупать нужный элемент и толком не успела среагировать, когда изнутри дома послышались тяжелые шаги, а следом раздался душераздирающий вопль на грани ультразвука, от которого зашевелились волосы на голове, и что-то тяжелое изо всех сил ударилось в дверь. «Сука, сука, сука», — тихо бормотала Наталья, пытаясь сделать хотя бы шаг. Тело не слушалось. Благо, Макс не потерял присутствие духа и одним движением мускулистой руки прижал напарницу к себе. Второй рукой он держал пистолет-пулемет, наведенным на дверь. За дверью что-то скреблось когтями, неразборчиво и визгливо бормотало, но лютый вопль не повторялся. «Уходим», — рявкнул вдруг Альберт. «Бегом». Макс потащил все так же растерявшуюся Наталью за собой. Уже через пару десятков метров Альберт скомандовал отбой. «Вспышка радиации», — пояснил он. «Какая-то очень локальная, сильнее всего у двери». Благо, Макс вовремя среагировал. Наталья украдкой провела рукой где-то в области промежности. Было сухо, и она немного воспрянула духом, несмотря на колотившую ее дрожь. «Что это было, Блад?» — клацая зубами, выговорила она. «Похоже, ты попала под звуковой удар». Макс все так же приобнимал ее, и Наталья была невероятно благодарна товарищу за участие. И за тихий, спокойный голос. «Этот дом не зря заперли снаружи. Акустическая атака, вспышка радиации», — задумался Альберт, периодически поглядывая на экран пип-боя. «Кого же там заперли? Какая нахуй разница?» Наталья, наконец, сумела отклеиться от Макса и немного встряхнулась. «Пойдемте отсюда. Я хочу оказаться как можно дальше от этого дома и его обитателей». Словно в подтверждение ее слов в дверь несколько раз ударили изнутри. Со стены отвалился кусок штукатурки, но сама дверь стойко выдержала усилия неизвестного. Макс так и держал дом на прицеле, пока соратники не вышли за пределы разрушенного поселка, и только когда руины остались на горизонте, облегченно выдохнул. После чего молча протянул Наталье фляжку с остатками подаренного Пинхусом виски. «Что-то мне рассказ о живых мертвецах уже не кажется байкой», — нервно хохотнула Наталья, сделав внушительный глоток. «Да ну брось, не бывает такого», — не поверил Альберт. «Уж я-то знаю способности довоенной медицины, а вот в сумасшедших с экспериментальным оружием, свихнувшихся в своем подвале, поверить вполне готов». Ал, этот замок был закрыт минимум лет 10 назад. Сойти с ума настолько, что не суметь выбраться из дома, но не утратить способность пользоваться оружием. Это точно какая-то тварь, порождение радиоактивных пустошей. Радиация по-другому работает. Не понимаю я чего-то. Даже тех бывших собак, не понимаю, хотя они-то с натяжкой еще укладываются. А гигантские насекомые, о которых тебе охранник рассказывал, так и вовсе за пределами здравого смысла. Надо с доком Оливером поговорить, может, нашел чего в образцах. Рада твоей вере в науку, фыркнула малость подуспокоившаяся Наталья. Давайте уже место для привала присматривать. Остановиться на ночлег, впрочем, решили далеко не сразу. Всем хотелось оказаться подальше от проклятого дома и его невозможных обитателей. Желательно, на другом континенте, или хотя бы за скальным массивом, что виднелся на горизонте. Поиск куда-то подевавшегося поворота, который все-таки должен был привести к искомой отметке на карте, дружно решили отложить до утра. На следующий день все получилось гораздо проще, если знать, где искать, то ошибка в маршруте обнаружилась почти сразу, и еле заметная тропка на этот раз точно вела в подсвеченном на экране пип-боя направлении. «Вот теперь мы, похоже, на месте», констатировал Альберт, и впрямь, за очередной скалой обнаружилось приземистое трехэтажное здание невнятного желтовато-пыльного цвета. Покосившаяся табличка над распахнутой дверью сообщала всем желающим, что здесь находится опорный пункт калифорнийских рейнджеров. Вокруг не было ни души, и даже птиц, памятных по Шейди-Сэндс и развалинам жуткого поселка, тоже не наблюдалось, отчего Наталья вдруг пришла в благодушное настроение. «Ну что, друзья, посмотрим, как жили довоенные рейнджеры. Посмотрим», — кивнул Макс. «Мин не наблюдаю, но все равно будьте бдительны». Само здание, несмотря на приличную сохранность первых этажей, оказалось давно заброшенным и полностью разграбленным. Третий этаж, с дырами в стенах и наполовину обвалившейся крышей, напротив, явно носил признаки обустройства, правда, довольно специфического. «Лёшка снайпера, или марксмена», — мгновенно определил Макс. «Смотрите, через дыру отлично видно, как дорога выходит из-за скалы. Значит, у здания все-таки есть хозяева, или были когда-то», задумалась Наталья. «Интересно, кто это мог быть? Ханы, полагаю», Макс поворошил ногой начавшие тускнеть гильзы. «Хорошее место для передовой базы. Дорога проходила совсем недалеко, но из-за высокого скалистого массива видно ее не было, и небольшая группа бандитов имела отличную возможность или напасть на слабозащищенный караван, или спокойно отсидеться в логове, если сочтет, что охрана на этот раз им не по зубам. На случай более крупных неприятностей как раз и была оборудована стрелковая позиция. Было интересно, но, к сожалению, мы на этот раз вытянули пустышку», вздохнул Альберт, печально глядя на вскрытый сейф в кабинете главы рейнджеров. Сам кабинет отличался уцелевшей мебелью, пустыми бутылками на полке и выцветшими дипломами за меткую стрельбу и отличную службу над столом. Больше ничего, стоящего внимания, на глаза так и не попалось. Ханы или их предшественники вынесли абсолютно все, а что не смогли, то просто переломали. «Так, подожди», — призадумалась Наталья. «Не верю, что подстанцию отсюда куда-то утащили. В ней же полтонны веса. Подвал», — хмыкнул Макс. покручивая на пальце найденный в столе увесистый ключ. Как мы его пропустили-то? Все оказалось просто. Массивный люк был прикрыт ветхим ковриком, на который никто не обратил внимания. Ключ не понадобился, подвал был открыт. Внутри же царил такой же разгром, как и во всем остальном здании. Обидно, Макс с по-детски разочарованным выражением на лице смотрел на пустые оружейные шкафы. Еще как, Наталья обошла электроподстанцию, до того виденную только на картинках в справочнике. Ядра тут тоже уже нет. Тогда давайте возвращаться, пожал плечами Альберт. До темноты времени еще много. Подожди минутку, попросила его Наталья. Что-то в этом подвале ей не нравилось. Она еще раз прошлась вдоль стен и провела рукой по слабо заметным в свете фонарей следам от крепления оружейных шкафов. Сами же шкафы при этом выстроились вдоль соседней стены. Макс, отодвинь шкафчик. Напарник, уже понявший ход мыслей, поднапрягся и сдвинул внушительный, но на поверку оказавшийся не таким уж тяжелым шкаф в сторону. Наталья восторженно взвизгнула и подпрыгнула едва ли не до потолка. В освободившемся проеме тускло подмигивала лампочкой запирающего устройства громоздкая сейфовая дверь. Типовое хранилище. Там внутри площадь с дюжину квадратов. И это если малое, а если хотя бы среднее. Затараторила она. Мы нашли сокровища ханов. С замком справишься. Альберт бы настроен куда как более приземленно, но и в его голосе мелькали восторженные нотки. Думаю, осилю, посерьезнела Наталья. Как раз чему-то такому Агата меня и учила. Зловредный замок поддался далеко не сразу. Мало было обойти программную защиту, еще нужно было банально подобрать нужный ключ. Но, наконец, дверь скрипнула и гостеприимно отворилась, демонстрируя всем желающим практически пустое помещение, освещенное единственной тусклой лампой. Мда, с сокровищами как-то не очень, Альберт резко погрустнел. Зато мы знаем, что база у ханов тут действительно была. Вдоль стен выстроились бутыли с водой, в углу была свалена горка довоенных консервов, а на железном полу валялись три матраса. Довершали картину несколько открытых ящиков и сумка с красным крестом. Из интересного было только грубо нарисованное изображение монгольского воина на стене. Скорее, убежище, Макс толкнул ногой один из матрасов, под которым обнаружились покрытые чем-то бурым бинты. Так, бинты-то почти свежие, Гвен, выдохнула Наталья. Если ханы, то точно она. И что с того? Мы не знаем ни ее местонахождения, ни ее планов. Да ничего, Наталья пожала плечами. Ты прав, в самом деле, какая разница? Главное, чтобы в засаде не поджидала где-нибудь. Давайте лучше посмотрим, не осталось ли тут чего ценного. Как выяснилось, беглая соратница вождя ханов выгребла далеко не все. Самой ценной находкой стали несколько пачек 10 мм патронов, которые маленький отряд оперативно распихал по карманам рюкзаков. Довоенные консервы, позволившие пополнить не столь уж великий запас еды, оказались тоже не лишними. А часть неиспользованных лекарств неплохо дополнила докторский чемоданчик Альберта. Самые большие споры вызвали пачки довоенных денег и несколько золотых слитков. Большая ценность по меркам старого мира и весьма сомнительная в новом. Но с другой стороны, золото всегда остается золотом. После бурного обсуждения находку было решено банально перепрятать, благо, Наталья заметила удачно расшатавшийся кирпич в кладке основной части подвала. От остального содержимого хранилища толку не было, разве что имело смысл использовать его как защищенное место для привала. После занявшей буквально пару минут смены управляющего кода его дверь можно было открыть только при помощи пип-боя Натальи. После того, как была определена судьба добычи, путешественники обсудили и дальнейший маршрут. Судя по карте, до Джанктауна оставалось несколько часов хода, но соваться в незнакомый город под вечер Наталье с Максом не хотелось совершенно. Поэтому, несмотря на бурчание Альберта, на ночевку решили остаться в здании поста рейнджеров. Оно выглядело достаточно надежным, чтобы защитить и от непогоды, и от возможных неприятностей, которые не заставили себя ждать. Наталья, скорее от нечего делать, чем по реальной для дежурного необходимости, оглядывала окрестности в бинокль и удачно обратила внимание на появление небольшой группы, выходившей из-за скалы, прикрывавшей пост рейнджеров от основной трассы. «У нас гости. Ребята, взгляните сами», — она протянула бинокль Альберту, задумчиво раскладывавшему пасьянс, найденный в подвале колодой карт. Макс, до того протиравший тряпочкой ствол винтовки, молча уткнул приклад в плечо. Старенький четырехкратный оптический прицел был не лучшим прибором для наблюдения, но выбирать особо не приходилось. 10 человек, отметил Альберт. Хотя нет, 8. Двое, пленные, руки за спиной связаны. Внешность у большинства была на редкость колоритной. Как-то так и можно было себе представить одичавших жителей пустоши, не гнушающихся любого насилия, разбоя и едва ли не людоедства. У одного была выбрита половина головы, второй зачем-то красил волосы в зеленый, остальные тоже как-то старались выделиться. Самодельная броня из автомобильных покрышек и кусков металла отлично дополняла образ не самой удачливой банды. На фермеров и даже караванщиков как-то не похожи, констатировал очевидный Альберт. Даже ханы по сравнению с этими красавцами просто-таки национальной гвардией выглядели. «Валим», — односложно поинтересовался Макс. «Куда?» — удивился Альберт. «В подвал?» «Никуда, Акова», — хмыкнула Наталья. «Валим, Ал, не похоже, что ты этих ребят сможешь впечатлить своим дипломатическим талантом. Давно ли ты успела стать такой кровожадной?» — буркнул Альберт, но спорить с товарищами не стал и вернул бинокль Наталье. Первым бил Лысого. У него единственного броня нормальная. «Командир, наверное», — спустя несколько секунд у Макса в голове родилось некое подобие плана боя. «Дальше, первого и замыкающего, если успею. Ната, ты корректируешь. Потом, по ситуации. Ал, на тебе подступы, при нужде причешешь из пистолета пулемета, патроны не экономить. Вопросы, возражения, принимается», — синхронно ответили Альберт с Натальей, и Макс принялся выцеливать командира. Несколько секунд спустя, так и не выстрелив, он раздраженно выругался. «Не успеваю. Как-то он так идет, что вечно из прицела выворачивается. Ната, может, поменяемся?» Наталья растерянно оглянулась. Если к пистолету она успела неплохо привыкнуть, то охотничье ружье с оптическим прицелом было для нее чем-то непонятным. И, что греха таить, ощущение схватки для нее было больше про вспышку бешеной активности на одном дыхании, чем про спокойное и неспешное выцеливание объекта. «Дай сюда», — к ее удивлению, Альберт протянул руку к винтовке. «Горячие вы, ребята, а в переговорах важно спокойствие духа». «Какие, к черту, сейчас переговоры?» — изумилась Наталья. «Жесткие», — хмыкнул Альберт, поудобнее устраиваясь на матрасе, уложенном еще снайпером ханов. «Я готов, корректируй». Палец товарища неспешно выжал спусковой крючок, винтовка сухо треснула выстрелом, и высокий лысый бандит, сложившись вдвое, рухнул на землю. «В корпус», — констатировала Наталья. Остальные залегли в канаву, даже пленники. Хотя стоп, крайний на ногах остался. Второй выстрел, и растерявшийся бандит падает замертво. «Этот точно не жилец. Насчет лысого, не уверена. Прорываются к нам». Четверо из уцелевших бандитов с лютым гортанным рыком в припрыжку рвались к посту рейнджеров. Остальные то ли двое, то ли все же трое прикрывали их огнем из ружья и пистолетов. Впрочем, недолго, пришедшие в себя пленники не замедлили воспользоваться ситуацией, и в послужившей бандитам укрытием канаве завязалась драка. Тем временем Альберт успел попасть в одного из бегущей четверки, но тот словно бы не заметил раны, и еще несколько выстрелов ушло мимо, не хватило опыта. Макс сжимал в руках пистолет-пулемет и ждал своего шанса. Он подпустил бегущих поближе и перекрестил их длинной очередью. Уже раненый бандит, наконец, упал и не смог подняться. Второй, сжимавший в руке коктейль Молотова, превратился в факел и жутко завыл, катаясь по земле. От еще одной горящей бутылки Наталья судорожно отмахнулась куском столешницы, и объятая пламенем деревяшка вылетела наружу через пролом в стене. «А-а-а, блядь!» — взвизгнула она и стекла на пол. «Было близко. Не расслабляемся». Макс деловито перезарядил свой ПП и указал сменившему винтовку на пистолет Альберту место у лестничного пролета. Двое таки добежали. «Ждем». Рационального поведения у бандитов так и не появилось. И Макс, дождавшись звука шагов со второго этажа, скинул в пролет гранату. Судя по крикам, толком укрыться безумцы не успели. А потом Наталья с тихим ужасом наблюдала, как в поле зрения появился последний окровавленный бандит. Сознание словно раздвоилось. Она испуганно таращилась на бессмысленные глаза с расширенными во всю радужку зрачками, а руки тем временем спокойно выжимали спусковой крючок пистолета. Соратники тоже не промахнулись, и, наконец, бой за пост рейнджеров закончился. Только теперь Наталья увидела кровь, стекающую по плечу Макса. «Зацепили таки в самом начале», — прошипел он. «Ничего серьезного. На вылет», — констатировал Альберт, бегло осмотрев товарища. «Потерпи пару секунд. Сейчас стимпак вколю. Надеюсь, визит их друзей нам не грозит». Наталья снова взялась за бинокль и спустя десяток секунд успокоила друзей. «Живых там нет», — Пленники воспользовались ситуацией по полной. Вижу тела оставшихся бандитов и одного из пленников. Второй, похоже, удрал, не дожидаясь итогов нашего боя. Хорошо его понимаю, фыркнул Альберт. Наверняка еще и карманы обчистил. Видно, что человек не первый день в пустошах. Меня другое интересует, призадумалась Наталья, чувствуя, как от даже нехитрой умственной активности ее отпускает напряжение боя. Они от природы такие упоротые, или мухоморов каких наелись, или, может, от радиации отупели и перестали чувствовать боль, похоже на какую-то военную химию, бафаут или даже психа. Читал, что без должной подготовки мозги выключает совершенно. Надо обыскать тела, может, еще осталось, думаешь на себе попробовать? Нервно хихикнула Наталья. Такое съешь, и уши отвалится. Жить захочешь, еще и не то сожрешь, отрезал Макс. Но я думал обменный фонд пополнить. Кстати, лучше бы себе оставить, вмешался Альберт. Удар по мозгам можно ментатом компенсировать, если не забыть его заранее принять, а то перепутаешь порядок и осознаешь себя в штыковой атаке на бронетехнику. А последствия? Привыкание, отходняк пакостный должен быть, но до него, как ты сам говоришь, еще надо дожить. А привыкание не так уж часто случалось, военную химию не дураки делали. Но если что, в убежище есть нужное оборудование, промоем организмы и как новенькие будем. С этим спорить Макс не стал, и, как наименее брезгливый из всех, пошел смотреть на тела бандитов. У одного действительно нашлась распечатанная пачка бафаута, здорово подхлестывавшего силу и выносливость. Второй, тот, кому хватило гранаты, выглядел так, что шарить в его останках не смог даже бывший сотрудник охраны убежища. Двое, полегшие у входа в здание, тоже особых трофеев не принесли. Один целый 10 мм пистолет, один наплавленный, да горстка патронов, на их убийство и то больше потратили. С остальных, оставшихся в канаве, тоже чего-то путного собрать не удалось. Тут постарался выживший пленник, оперативно избавивший тела бандитов от ценностей. Но упорный Макс, не испугавшийся многодневной вони давно немытых тел, все-таки обнаружил у главаря за пазухой 5 шприцов с психа. Шедевр довоенной армейской химии, позволявший почти моментально прекращать кровотечение и, самое главное, выключавший чувство боли и страха примерно на час. Этого, по замыслу его создателей, хватало и на одну хорошую атаку, и на то, чтобы дожить до применения стимпаков. «Давай сюда, Альберт», до того стоявший в стороне, положил добычу в свою врачебную сумку. «Будет время, изучу маркировку и подкорректирую дозы. Оставим пока на крайний случай, без ментатов это колоть и впрямь не стоит. Не хотелось бы пробовать на себе», поежилась Наталья, караулившая на отдалении. «Но вы, ребята, правы. Кто его знает, что может помочь. Ночевать в компании трупов никому не хотелось. Искать более подходящее место для ночевки тоже. Благо, при помощи найденных в здании лопаты ломика удалось обеспечить спокойным бандитам и их неведомому пленнику место вечного отдыха. Альберт даже прошептал короткую молитву после того, как хорошо утрамбовал последний кусок скалы. Вот уж не ожидала, подивилась Наталья. Все под Богом ходим. Пусть он и отвернулся от нас, ответил Альберт с непонятным выражением на лице. «Знаешь, меня совсем не радует смерть этих бедолаг, но стрелял-то ты по ним довольно бодро. То, что мне их жаль, еще не делает меня кретином-пацифистом», сделанной бодростью хмыкнул Альберт. Дальше бередить душу задумавшегося о высоких материях товарища Наталья не стала. И так он дважды за один день открылся перед ней с неожиданных сторон. Она махнула рукой, что угрозы не наблюдает, и маленький отряд вернулся обратно на пост рейнджеров, наскоро подчищенный от последствий короткого боя. После ночевки в подвале оставался последний рывок. Несколько часов хода, и на горизонте замаячили сделанные из ржавого железа стены Джанктауна. Часть 2. Найди то, не знаю что. Глава 2.1. Городские стены впечатляли. Особенно в тех местах, где рифленое железо подпиралось целыми пирамидами из ржавых автомобильных кузовов. Недаром Джанктаун когда-то был автомобильной свалкой, ресурсы которой новые хозяина использовали для создания пусть и небольшого, но настоящего города. Интересно, замечтался Альберт, может, получится собрать хотя бы одну машину из остатков, и будем путешествовать с комфортом, а не ноги бить по пустошам. Представляете, как здорово будет, едва ли, остудила его пыл Наталья. Если что и можно было собрать, то это сделали еще при основании города, когда все не таким ржавым было, и уехали, если было кому и куда. Да и скажи, зачем нам машина? Мосты разбиты, развязки разрушены, а до нашего убежища через долину смерти и вовсе только пешком добраться можно. И топливо нужно, поддержал ее Макс. Бензин с дизелем и до войны-то не просто достать было, а для более новых машин нужны микроядерные батареи. Их тоже непонятно, где взять.